Глава 4. Пашка Булкин. Брат Лены, Пашка Булкин, ученик 5 класса, был ужасным изобретателем. По большей части он изобретал ужасные штуки, которые могли стрелять и взрываться. Последним Пашкиным изобретением был миномет, сделанный из куска водосточной трубы. Миномет стрелял камнями, картошкой, детскими кубиками, огрызками яблок и вообще всем, что влезало в трубу. Словом, это был замечательный миномет, который при испытании чуть не оторвал Пашке голову. По счастью, голова осталась на месте, чтобы иметь возможность изобретать новые замечательные вещи. Именно эту голову первым делом увидели братцы по разуму, когда через некоторое время щелкнул замочек, и Лена открыла перед старшим братом сумочку. Вернее, они увидели сначала голубые глаза, которые были широко распахнуты и глядели на них, не мигая. Волосы у Пашки были всклокочены, на носу сидели веснушки, а кончик языка изо рта высовывался. Пашка был страшно заинтересован. Природа еще не подсовывала ему таких загадок. Пататам и Мананам вылезли из сумочки и оказались на письменном столе. Они встали во весь рост, как два зеленых карандаша, и смотрели на Пашку, улыбаясь. Лена знала своего брата лучше, чем маленькие космонавты, поэтому она быстро проговорила: «Не трогай их. И это Мананам, и Пататам. Они выросли на дереве». «Врешь», — естественно проговорил Пашка. «Уважаемая Лена не врет», — учтиво произнес Мананам. Пашка отпрыгнул от стола и сел на тахту, совершенно ошарашенный. Его глаза распахнулись еще сильнее, а в голове наперегонки побежали разные мысли, причем каждая из них имела хвостик в виде восклицательного или вопросительного знака. Куклы? Кто их смастерил? Неужели на дереве? Вранье! Разобрать бы на части и посмотреть. Почему они говорят? Это роботы. Разобрать немедленно. Где отвертка? А если сломаются, куда бы их спрятать, чтобы не сбежали? Пашка сорвался с места и побежал на кухню. Там он схватил глубокую кастрюлю и, держа ее за спиной, вернулся в комнату. Пататам и Мананам все еще сидели на столе, приветливо улыбаясь. Пашка подскочил к столу, выдернул из-за спины кастрюлю и с грохотом накрыл ею братцев по разуму. После этого Пашка взгромоздился на стол и сел на кастрюлю. Он перевел дух. Теперь можно было, не торопясь, поразмыслить, что делать дальше. Лена тут же заплакала и попыталась столкнуть Пашку с кастрюли. «Что ты делаешь? Они же живые!» — сквозь слезы проговорила она. «Не мешай!» — крикнул Пашка, отпихивая ее. Лена хотела позвать маму, но раздумала. Неизвестно, что может из этого получиться. Она отошла от Пашки, вытерла слезы и сказала: «А они мне рассказывали столько всего интересного!» Пашка недоверчиво взглянул на сестру. Он уже понял, что сидеть на кастрюле и сторожить зеленых человечков скучно. Ему самому хотелось потолковать с ними. Он слез с кастрюли и осторожно приподнял ее. «Эй, вы меня слышите?» — позвал он. «Наш дом, вселенная, наш мир един. Здравствуйте, брат по разуму», — услышал он в ответ. Пашка снова прихлопнул кастрюлю и посмотрел на Лену. «Че это они?» «Дурак, они с тобой здороваются!» Пашке смертельно захотелось посмотреть на братцев, но выпустить их из-под кастрюли он не решался. В душе он даже немного побаивался их. «Не трогай кастрюлю, пусть сидят, они могут быть опасны», — сказал он Лене тихо. «Я же несла их в сумочке». «Ничего не значит, могут рассвирепеть. Я сейчас». И Пашка снова ушел на кухню. В это время Пататам и Мананам совещались в кастрюле. «Неслыханное хамство», — сказал Пататам. «Мы летели миллионы лет, чтобы встретиться с ним, а он нас под кастрюлю. Я не хочу вступать с ним в контакт». «Придется», — вздохнул Мананам. «Не может быть, чтобы люди не понимали хороших слов». Пашка принес из кухни пустую 3-литровую банку. Держа ее обеими руками, он сделал знак сестре, чтобы она сняла кастрюлю. Лена убрала ее, и в тот же миг Пашка накрыл братцев банкой, ловко перевернул ее и, на секунду сбив космонавтов с ног, а горлышко банки накрыл учебником русского языка для 5 класса. «Вот теперь поговорим», — удовлетворенно заявил он. «Они же задохнутся», — воскликнула Лена. «Нет-нет, не волнуйтесь», — сказал Мононам из банки. «Мы потребляем мало кислорода. Нам хватит». Пашка сел на стул, подпер голову руками и уставился на братцев, внимательно их изучая. Он встретился с Мононамом глазами и вдруг не выдержал, отвел взгляд. Ему стало стыдно. Ощущение было настолько странным, что Пашка поспешно сказал: «Не бойтесь, я вас не трону». «Спасибо», — сказал Мононам. «А мы и не боимся», — добавил Пататам. «Кто научил вас говорить?» — спросил Пашка. «Листья», — ответил Мононам. «А вас?» «Постойте», — Пашка заерзал на стуле. «Для чего вас изобрели? Что вы должны делать?» «О, мы должны много чего делать», — отвечал Мононам. «Мы должны путешествовать, разговаривать, думать, любить, верить, помнить, учиться, учить», — помог ему Пататам, «понимать, читать, писать, удивляться, радоваться, грустить. Мы должны выполнить программу», — подчеркнул Пататам. «А вообще просто жить», — заключил Мононам. «А вас изобрели для других целей?» «Нас никто не изобретал. Мы сами все можем изобрести», — сказал Пашка. «Вот как?» — улыбнулся Мононам. «Вы в этом не сомневаетесь?» Пашка даже вспотел от напряжения мысли. Он начал понимать, что перед ним не игрушки, не зверьки, не роботы, а мыслящие существа, которые, может быть, умнее его. Пашке стало не по себе. Неужели эти говорящие карандаши в самом деле живые? «Скажите, а вам не странно, что вы посадили нас в банку?» Так же вежливо и учтиво продолжил Мононам. «У вас принято именно так встречать космических пришельцев? Согласитесь, это не очень воспитанно. Ведь мы прилетели к вам с другой планеты. Вы и ваша сестра — первые разумные существа, с которыми мы встретились. И вот, пожалуйста, сидим в банке». «Вы прилетели из космоса?» — пролепетал Пашка. «А Ленка сказала, что вы выросли на дереве». «Сначала прилетели, а потом выросли. Что здесь удивительного?» «Тогда, пожалуйста, что же вы сразу не сказали?» Пашка снял с крышки книгу и наклонил банку. Братцы по разуму выбрались из нее и снова оказались на столе. Пашка встал со стула. Он не знал, что ему говорить. Впервые он почувствовал себя представителем человечества. Это было настолько непривычное ощущение, что у него пропали все слова. Его выручил звонок, раздавшийся в прихожей. Пашка побежал открывать. На пороге стояла женщина и держала за руку мальчика лет 6. «Лена Булкина здесь живет?» — спросила женщина. «Здесь», — кивнул Пашка. «Где она?» Женщина с мальчиком вошли в прихожую. Пашка в растерянности показал на дверь комнаты. Женщина направилась туда, Пашка за ней. «Леночка!» Укоризненно воскликнула женщина, увидев Лену. «Котя пожаловался, что ты отобрала у него игрушечного человечка, которого он нашел в парке. Некрасиво с твоей стороны». «Вот, вот они!» — Котька указал маме на стол. «Вы, кажется, изволили назвать нас человечками?» — обратился к женщине Пататам, скрестив руки на груди. «Это не так». «Какая прелесть!» — всплеснула руками Котькина мама. «Котя, который из них твой? Этот?» Котька ткнул в Пататама пальцем. «Леночка, так будет только справедливо». Коткина мама подошла к столу, сняла с него Пататама и спрятала его в полиэтиленовый мешочек. «Что вы делаете?» — вскричал Мононам. «Этот останется тебе. Видишь, он тоже умеет разговаривать», — кивнула на Мононама женщина. «Мы не имеем права расставаться», — взволнованно кричал Мононам. «Мы должны быть вместе. У нас программа». «Глупости», — заявила женщина. «Я не дам Котю в обиду». «Я умоляю вас». Мононам упал на колени, протянул руки к Коткиной маме. «Во имя разума». «Замечательные игрушки», — улыбнулась Коткина мама, выходя из комнаты. Дверь за ними захлопнулась. Пашка стоял, как пришитый к полу. Лена тихо плакала. «Ну и порядочки на вашей планете», — покачал головой Мононам, поднимаясь с колен. «Вы понимаете, что произошло? Мы должны вместе вырастить зерно разума». «Павлик, кто там пришел?» — раздался из соседней комнаты голос мамы Булкиной. «Спрячь меня скорей», — приказал Мананам. «Я не хочу больше никаких контактов!» Лена раскрыла верхний ящик письменного стола, на котором стоял Мананам, и он прыгнул туда. Лена задвинула ящик. «Все в порядке», — ответил маме Пашка. «Ничего не случилось». «Вот так летишь миллионы лет», — сетовал в ящике Мананам, «и попадаешь в дикую историю. Невероятно!»